Шиноби ветра обступили лежащее на земле тело громадного монстра. «Жив?» – спросил Райдан. «Его тоже волной крепко долбануло, но ждать не мог. Самураи бы выжили». «Тогда шансов у этого малыша точно не было бы. Правильное решение, Райдан. Киничи, тащи сюда своих кукол. Посмотрим, смогут ли они поднять тушку нашего волшебного лисенка». Киничи развернул кисти рук, выпуская из кончиков пальцев контролирующие нити энергии ЦИ. Из нескольких воронок и укрытий в руинах здания поднялось 8 подвижных деревянных каркасов в рост человека. Марионетки приблизились, подцепили манипуляторами костяную броню кицуне, и вдруг панцирь рассыпался на множество кусков. Словно пустая скорлупа, сломленная нажатием пальца, верхняя часть брони кицуне осыпалась внутрь, и Бенджиро, вскрикнув, бросился разбирать обломки, опасаясь, что того, кого броня прежде защищала, она же может и раздавить. В переплетении высохших жил и мышц, в лужах розоватой слизи, среди кусков костяной чешуи, но под защитой изломанных ребер внешней грудной клетки, лежало маленькое человеческое тело. «Все это время маленькое находилось внутри большого?» Челюсть Бенджиро отвисла от безмерного удивления. «Все, что снаружи, оболочка, напрямую соединенная с нервной системой?» «Я видел много боевых метаморфоз, но чтобы окружить свое тело увеличенной копией самого себя, даже второе сердце было потрясающе!» Шиноби, охая и ахая от удивления, не терял времени и выдирал из отмирающего внешнего тела настоящую кицуне. Второе громадное сердце было мертво, но маленькое трепыхалось в грудной клетке оборотницы, и лицо ее, разбитое и истерзанное копьем капитана дворцовой стражи, уже было скрыто под наросшим комом плоти. Шел процесс заживления и восстановления. «Лидер!» – Райдан вскрикнул, указывая на парк, в котором утренний свет уже позволял различить движение на большом расстоянии. «Самураи!» Громыхая стальными ботинками и пластинами лад, к месту битвы бежал большой отряд мечников, оставивший стены следом за капитаном Тоширо и спешащий на подмогу сражавшимся. «Уходим». Бенджиро закутал худенькое тельце кицуне, вздернутую с себя куртку. Зимний холод был сейчас для нее губительнее самурайского меча. «Киничи, прикрой!» Кукловод кивнул, и 4 из 8 его кукол устремились навстречу самураям, на ходу выдергивая предохранители из бомб, висящих у них на каркасах. Ни страха, ни растерянности не отразилось на лице 14-летнего мальчишки при виде приближающихся врагов. Несмотря на малый возраст, мастер марионета, как и все остальные шиноби его группы, прошел суровую школу эпохи войн. Ребенком Шиноби переставал быть лет с 8 или 9, а некоторым приходилось взрослеть даже раньше. «Рви!» – сухим голосом выдохнул Киничи, когда дестабилизирующая дзюцу самураев сбили его контроль над куклами. Райдан, ожидавший этой команды, немедленно нажал на кнопку дистанционного детонатора. Алый свет взрывов смешался с отсветами пламени утренней зари, разгорающейся в небесах. Шиноби, захваченная контролирующим ниндзюцу гейша, помчались прочь от поля боя, унося на себе троих узников Юидая, вырванных из цепких лап верной смерти. Прочь из проклятых садов, пропахших кровью, в город, способный подарить глоток чистого воздуха и минуту покоя перед новой чередой бесконечных битв. Юидай сама убит. Слух распространился среди лояльных принцу кланов и войск, словно чумное поветрие. Лидеры группы кланов в смятении и растерянности совещались меж собой, не зная, как действовать дальше. Отправить делегацию за принцем Кано? Что если он окажется не таким равнодушным к государственным делам, как его старший брат, и обратит внимание на то, что вечно пьяного дурака Юидая никогда не интересовало? Подослать убийц Кано и Торио? То, что в правителях страны течет кровь единого императора – основа существования страны водопадов. Считая своего правителя верховным властителем, наследником мирового трона, ему подчинялись армии и народ. Гибель правящей семьи означает гибель государства. Выставить самозванца? Наивно полагать, что кто-либо об этом не пронюхает. Кругом одни лазутчики и доносчики. Пока в городе царил хаос, семьи и воины повстанцев уходили все дальше. Ехидно хихикая, личный шпион Юидая, распространивший ложный слух, торопливо набил большую сумку деньгами и драгоценностями, устроил в здании дворца прощальный пожар и удрал из города. Что поделать, слуг тоже задевает, если хозяин относится к ним как к ничтожным недолюдям. Стены остались позади. Четверо шиноби помчались по улицам города, петляя и запутывая след. Сангу, все еще не очнувшаяся от снотворящего гензюцу, продолжала следовать за ними. «Черная птица в небе!» «Одиночный грач в это время года!» «Шпион клана Амакуса!» – предположил Райдан, и Бенджиро кивнул. «Убрать!» Сангу повернулась на месте, сделала несколько движений руками, сплетая клубок из напитанных энергией ци вихрей и запустила его в сторону черной точки, заметной в светлеющем небе. Управляющая нить ци потянулась за клубком. Грач, заметив опасность, метнулся в сторону, но клубок, подчиняясь воле псевдодуши в теле Сангу, изменил траекторию полета и настиг птицу. Черные перья с каплями алой крови, кружась, полетели вниз. «Самураи очень полезны в качестве марионеток», – довольно хмыкнул Бенджиро и заслужил недовольный взгляд со стороны Киничи. «Назвать марионеткой человека – тоже мне кукловоды». «Что с ней будем делать?» – спросил Райдан, кровожадно поглядывая в сторону Сангу. «Перережем глотку?» «Слишком милосердно. Видел, что с Такихико сотворили». «Нет, одной кровью госпожа Сангу этот счет не оплатит». «Тогда что?» «Есть у меня мысль об этом». Дзюнин расплылся в широкой довольной ухмылке. «По-моему, замечательная». Прошло около полутора часов с момента ухода из города, когда генерал Кэнджи остановил коня и позволил двум самураям подвести к нему 14-летнего мальчишку, который минуту назад, не скрываясь, приблизился к колонне беженцев и даже закричал, привлекая к себе внимание. «Мое имя Райдан, господин!» Мальчишка поклонился генералу и протянул несколько бумаг, свернутых в трубочку. «Я шиноби другого государства. Лидер моей группы сегодня ночью похитил архив секретной службы Юидая и присылает вам эти бумаги. Здесь доказательство того, что вы принимали участие в спасении своего сына, обвиненного в государственной измене». «Я никогда не скрывал этого», — ответил Кэнджи. «Можешь вернуть эти документы Юидаю, и пусть он попробует снова шантажировать ими меня». «Поступайте с бумагами, как сочтете нужным, генерал. Но у меня есть еще одна новость для вас. Девочка-метаморф, известная вам под именем Маэда Ай, сейчас находится с нами. На ее спине узел связующей нити, что вызывает у нас беспокойство за ее судьбу. Мы многим обязаны этой девочке и хотели бы вернуть ее тому человеку, что держит контролирующий узел». «Где сейчас метаморф?» – осведомился Кэнджи. «Что это? Ловушка Юидая? Или та глупенькая девочка, к которой у генерала сложилось пренебрежительно насмешливое отношение, действительно смогла сотворить чудо и выжить в абсолютно безнадежной ситуации?» «Она в городе, в убежище на торговых складах. Лидеры и другие воины нашей группы ее охраняют». «Веди меня туда», — сказал Кэнджи, знаком подзывая двоих своих солдат. «Я буду внимателен, и при первых знаках угрозы ты лишишься головы. Понимаешь, о чем я?» «Можете доверять мне, господин», — ответил Райдан, снова поклонившись. «Я не меньше вашего презираю Юидая и тех, кто ему служил. Следуйте за мной». Кажется, бой закончен. Дворец мало-помалу оживал. Придворные и слуги потихоньку выбирались из укрытий, в которых прятались, пережидая битву. Кругом царил хаос, но, по крайней мере, взрывы больше не были слышны. Пожилая придворная дама, набравшая из благородных семей маленьких девочек для обучения хорошим манерам, собрала своих воспитанниц, пересчитала и, построив две шеренги, повела к выходу из здания. «Здесь стало совсем небезопасно», – ворчливо возмущалась воспитательница. «Мы покинем столицу и посетим мою семью в загородном особняке, где и останемся, пока беспорядки не прекратятся». Девочки, не произнося ни слова, покорно семенили следом за ней. Вполне мирная картина, которую вдруг нарушил хор голосов, топот ног и бряцанье доспехов. «Сети! Тащите сети! Хоть занавеску с окна сорвите и набросьте на нее ратозеи! Окружайте! Да смелее же!» Двери перед воспитательницей вдруг распахнулись, и в коридор ворвалась абсолютно нагая женщина, которую преследовали по меньшей мере 10 самураев и больше полусотни слуг и служанок. Самураи, охранявшие придворную даму и ее девочек, изготовились к обороне и защите от враждебного ниндзюцу. «Не использовать техники, сбивающие контроль!» – выкрикнула женщина, пританцовывая и кружась на месте. В правой руке она держала парик гейши, а в левой – большое устройство угрожающего вида с налепленной на металлический корпус силовой печатью. «Только заряд ци в этой бумажке удерживает бомбу от взрыва. Один разрыв – и бум!» Воспитательница испуганно завизжала. Девочки заплакали, а сумасшедшая, размахивая руками, словно крыльями, заорала какую-то нелепицу и побежала по коридору прочь. За ней валом повалили преследователи, которые из страха перед бомбой не особо старались настичь бесящуюся женщину. Виновница переполоха скакала по коридору, взбрыкивала ногами и махала голым задом, то разражаясь нецензурной бранью, то угрожая, то принимаясь махать руками и утверждать, что она летящая по небу птичка. Минута, и весь этот цирк скрылся за поворотом коридора. «Что это было?» произнес в микрофон радиопередатчика один из стражей-воспитательницы. «Не иначе в сумасшедшем доме объявили выходные», ответил ему другой страж. «Психов распустили по домам». «Разговорщики в строю», возмутился лидер отряда, едва сдерживая смех. «Вы, похоже, не узнали эту благородную даму. Это же Курушима Сангу, первая из гейш божественного принца Юидая». Утро. Кицуне тихонько завозилась, когда свет солнца коснулся ее глаз. В постели так тепло и уютно. Хотелось нежиться и нежиться до тех пор, пока мама не войдет в комнату, чтобы осведомиться, почему ее милая дочка так долго не выходит из комнаты. Ведь, наверное, уже давно пора завтракать. Есть не очень хочется, но чай со сладостями. А почему в комнате так холодно и кровать жесткая? Девочка испуганно села и начала недоуменно озираться по сторонам. Что случилось? Где она находится? Взгляду ее открылись ровные штабеля каких-то ящиков, большие контейнеры и тюки. Часть из них была накрыта брезентом, часть стояла просто так. Что это? Какой-то склад? «Очнулось чудище свирепое!» Прозвучал мужской голос, полный доброй насмешки. «Что не спится-то? И 4 часов не прошло, как вырубилось. Так нет, вот уже опять сидит и головой крутит. Смотри, резьбу сорвешь, отвалится!» Кицуне с недоумением уставилась на мужчину, сидящего в тени стального контейнера. «Где-то она видела этого человека раньше. Ах, да! Предательство Тоширо, плен у Юидая, пытки, бегство, битва». Кицуне зажмурилась и потрясла головой, пытаясь отогнать липкий ужас и жуткие картины, всплывающие в памяти. «Значит, это не ночной кошмар. Значит, все не приснилось и...» «Что с леди Хикари?» — вскричала, вскакивая Кицуне. «Что с Мичиичан и остальными?» «Тише, тише!» Бенджиро поднялся, приблизился и сжал плечи трясшейся девчонки своими широкими крепкими ладонями. «С ними все в порядке. Все благополучно покинули дворец, и мы в том числе. Враги сейчас в панике и смятении. Похоже, еще не скоро смогут оправиться. Пока мы в безопасности. Мои люди сейчас ищут твоих друзей и родных». Кто вы?» «Мы шиноби скрытого селения ветра выполняли одно очень ответственное и сложное задание, которое должно подрубить ноги властвующей верхушки страны водопадов. Нам неплохо заплатили за это, а потом, после краткого сотрудничества с местными властными структурами, у нас и личный мотив появился. Они держали в пыточных подвалах одного из моих подчиненных. Вон, видишь того парня, что лежит справа от тебя?» «А девушка?» Кицуне глянула на двоих людей, закутанных в какое-то тряпье, очевидно, найденное на этом же складе. «Не знаю. Наверное, дворцовая служанка или гейша, которая чем-то провинилась перед своими господами. Юидай животное вполне мог отдать ее палачам за какую-нибудь мелочь вроде разбитой вазы или за ошибку в церемониальном действии. Кицуна тихо всхлипнула, съежившись от холода. Склад был открытым, зимний ветер свободно гулял меж штабелей контейнеров. «Простудишься!» Бенджиро поднял то, что Кицуна с просонья приняла за одеяло и набросил его на плечи девочки. «И вообще, стоять нагишом неприлично, особенно такой красивой юной леди!» Кицуна закуталась в ткань и вдруг с удивлением узнала синее кимоно, которое видела на женщине, сражавшейся против самураев Юидая и защищавшей того человека, что сейчас говорил с ней. «А что случилось с...» «С Курушима Санго, любимой гейшей принца Юидая?» На лице Бенджиро отразилось свирепое веселье. «Если хочешь знать, сейчас она бегает по дворцовому парку, орет «я птица» и машет руками». Довольно забавное зрелище, если учесть, что из одежды на ней остался только черный парик, имитирующий прическу гейши. Я не понимаю. Ах да, я ведь так и не представился. Шиноби поклонился оборотнице. Суори Бенджиро, дзёнин скрытого селения ветра, к вашим услугам. Кицуне. Растерянно представилась девочка. Приятно познакомиться. Тебе ничего не говорит название клана? Суори. Селение ветвей, к примеру, тоже есть клан с таким же названием. Наши кровные родственники. Хотя усовершенствование генома у нас идет разными путями вот уже несколько сотен лет. Не знаю. Хозяин рассказывал мне про разные кланы, я не помню названия всех. Ну, не беда. Скажем так, мы, суори, способны создавать копии своих душ и вселять их в тела врагов. Суори ветвей могут захватывать врагов под свой контроль в любой момент, но только одного, и если силы атакующего малы. Причем сами захватчики при этом теряют сознание и становятся совершенно небоеспособны. Мы, суори ветра, можем захватывать много тел, но только если собственная душа человека ослаблена сном, потерей сознания или... смертью. Ослаблена смертью. Ну, я и выразился. «Вы управляете чужими телами?» «Точно!» Бенджиро кивнул. «Например, сейчас я могу заставить Такихико и его подругу по несчастью встать и побежать, но такие шутки вполне могут добить их, поэтому не буду». «Не надо!» Кицуне мотнула головой. «Значит, та женщина была под действием вашего дзюцу? Вы управляли ей?» «Да, она будет выполнять мои приказы, пока псевдодуша не развеется или сама Сангу-сан не очнется». Бенджиро ехидно захихикал. «Псевдодуша хранит информацию о множестве ругательств. Я создал образ поведения и указал в нем, что при виде самураев нужно разражаться потоком нецензурной брани и не забывать упоминать, что вся эта брань относится к божественному владыке Юидаю. Не сомневаюсь, что сейчас за бесящейся, ругающейся дикими словами и кривляющейся Сангу бегает вся дворцовая стража. Но поймать так просто девочка себя не позволит. Она же дочь самураев, в конце концов». «Но это же...» Кицуне покраснела, представив дикую сцену. «Это ее награда за подлость и зло, что она творила ради получения власти и роскошной жизни. Не смотри на красивое лицо. Душа Санга намного чернее, чем у Юидая и подонка Тоширо, любящего маскироваться под благородного воина и дурить головы симпатичным, влюбчивым девчонкам. Я бы перерезал Сангу глотку своими собственными руками. Но что поделаешь? Слишком добрый». Добрый шиноби Бенджиро не сомневался, что через пару-тройку дней, раздобыв газету, он сможет прочитать в ней сообщение о самоубийстве опозоренной придворной гейши. Если сама Санго руки на себя не наложит, клан ее заставит. Вздумав играть с ниндзя в подлые игры, Санго подписала собственный смертный приговор. Ее позор и гибель станут грозным предупреждением другим интриганам, наивно считающим, что армии самураев смогут защитить их от воинов теней. «Скоро за нами должны прийти», — сказал Бенджиро, отступая на пару шагов и присаживаясь за углом металлического контейнера. «Хорошо, что ты очнулась и приняла нормальный облик. Не придется пугать леди Хикари, наверняка не привыкшую к боевым изменениям тела и бессознательному состоянию своих детей. Одевайся и готовься к возвращению к маме». «Во что одеваться?» — брякнула Кицуне. «Как это во что? Сангу-сан оставила тебе свой замечательный наряд в подарок. Он хоть и великовать тебе будет, но уверен, ты что-нибудь придумаешь». Оборотница заметила сложенные у контейнера вещи, принадлежавшие раньше придворной гейше Сангу. Пояс оби, нижнее кимоно, белые носочки, белье, дзори, украшенные россыпью искусственных цветов. Похоже, Бенджиро не шутил, когда говорил, что отправил ту женщину во дворец нагишом. «А правда можно?» Кицуне протянула руку и взяла из кучи одежды широкие белые трусы с пикантным бантиком спереди. «Нужно! Одевай, не стесняйся!» Кицуне сбросила с себя кимоно, аккуратно положила его в стороне и начала одеваться. Холод тут же вцепился в нее своими острыми когтями, и девочка поежилась, думая о том, каково пришлось Сангу. Холод, наверное, добрался до самого сердца несчастной женщины. Душа Кицуне наполнилась стыдом и сочувствием, но вдруг она вспомнила глаза Сангу, когда Юидай дарил свои омерзительные ласки напуганной пленнице. Гейша смотрела на нее с ненавистью, презрением и злорадством, упиваясь мучениями Кицуне и желая сделать эти мучения еще хуже. «Низшая из всех возможных человекоподобных биоформ. Почти животное». Сочувствие в маленьком монстре полностью угасло. Жалеть негодяев, измывающихся над беззащитными и унижающих тех, кто слабее. Пока их жалеют, они и будут хозяйничать, отправляя в камеры пыток и убивая тех, кому хотят доказать свою силу и могущество. Сангу была счастлива, когда кицуне потащили сжечь и резать ножами. Так вот теперь пускай попрыгает голая на морозе. Тело оборотницы еще до того, как сознание вернулось, бесконтрольно приняло облик, в котором кицуне жила несколько последних дней. Эта внешность стала настолько привычной, что кицуне уже с полной серьезностью считала ее своей собственной. Однако у Маэда Ай и Курушима Сангу фигуры очень отличались. С бедер грозило соскользнуть, в груди жало. Кимоно пришлось чуть ли не в три слоя складывать, чтобы подол не волочился по земле слишком длинным хвостом. Но в конечном итоге с заданием она справилась и, выйдя к ожидающему ее шиноби, заслужила от того взгляд полный удовольствия и интереса. «Нет прощения Юидаю, который хотел отнять у мира такую прелесть», — улыбнувшись, произнес Бенджиро. Кицуне, бессильная скрыть смущение, разрумянилась и повернулась к нему бочком, пряча лицо. Шиноби с ухмылкой заметил кокетливый взгляд синих глаз, брошенных на него из-под длинных ресниц. «Ох, какие глазища!» Видя, как бурно реагирует девочка на комплименты, Бенджиро не стал сопротивляться желанию немного ее подразнить. «Что ни говори, но ты настоящая девочка-лисичка. Совершенное очарование. Клянусь, уже сам боюсь голову потерять, глядя на такую красоту. Эх, и многим мальчишкам ты, наверное, сердца разбила, хитрая вертихвостка. Ухажеров, наверное, армия. Если не было еще, то будет». Кицуне вдруг странно съежилась, взгляд ее заметался, выдавая сильнейшее волнение. Девочка захлопала глазами, пытаясь удержать и утаить набегающие слезы. «Эй, что случилось?» Бенджиро поднялся. «Это из-за капитана Тоширо? Послушай, я не знаю, что...» «Когда мы жили в Сандзё», — ответила Кицуне, утирая глаза длинным рукавом кимоно. «Один мальчик, Сен, пригласил меня на праздник. Сэн нравился мне больше, чем Тоширо, даже когда я не знала, что Тоширо такой. Я бы хотела на праздник, и дедушка разрешил бы. Дедушка». Не в силах больше сдерживаться, кицуне разревелась. Слезы хлынули потоком, хныканье и шмыганье сменилось громким плачем. Бенджиро схватил девчонку руками и крепко прижал к себе. «Тише, тише ты! Много шума! Успокойся! Успокойся же!» «Дедушка!» Кицуне ткнулась мокрым от слез лицом в его куртку, пытаясь заглушить в ее ткани собственные рыдания. «Дедушка был такой добрый! Он рассердился на меня, а я даже не успела извиниться! Я хотела ему объяснить, когда он придет! Зачем? Зачем его убили?» Бенджиро крепче сжал ее в объятиях и провел ладонью по голове, лаская этим прикосновением легкие и пушистые волосы девочки. Он знал, как уходить от преследования, знал, как отразить удар меча и как обратить энергию ци в разрушительное ниндзюцу. Но весь его боевой опыт и умение шиноби сейчас не стоил ничего. Бенджиро не знал, как ему успокоить сейчас этого плачущего ребенка. Кеничи и Суми оставили свои посты и вернулись к лидеру, когда заметили приближение самураев, которых вел Райдан. «За тобой пришли», — сказал Бенджиро, помогая Кицуне утереть слезы с глаз. «Самураи, они отведут тебя к маме». «Все, перестань плакать. Или хочешь расстроить леди Хикари?» Кицуне покачала головой и шумно шмыгнула носом. «Не говорите ей, не рассказывайте про дедушку». «Хорошо, хорошо, не скажу». Кеничи вывел из обычного грузового контейнера пару больших тараканоподобных марионеток с деревянным каркасом в рост человека и ремнями на спинах. На них шиноби погрузили бывших узников Юидая, не выказывающих признаков скорого выхода из бессознательного состояния. Бенджиро поговорил с самураями, которых привел Райдан, и вернулся к Кицуне. «Ну, лисенок, похоже, настала пора прощаться», — сказал Дзюнин Ветра и благодушно потрепал девочку по голове, ероша ее золотистые волосы. «Веди себя хорошо и слушайся маму». «А вы куда?» «Секретные документы раздавать всем, кого Юидай шантажировал, чтобы доказать людям, что власть проклятого изувера над ними закончилась. Скорее всего, страна водопадов перестанет существовать в ближайшее время, но для людей, живущих в этих землях, от этого станет только лучше. Я думаю, земли водопадов разделят и возьмут под свою опеку страны камней, лугов и лесов. Жаль, страна песков, моя родина, далековато отсюда, ничего нам не достанется». Кицуне задумалась, пытаясь понять, о чем говорит шиноби. Политика и государственные дела пока были для нее чем-то абсолютно незнакомым и далеким, словно из иного мира. Юидай потеряет власть над людьми. Единственное, что понятно и радует. Значит, этот человек делает хорошее дело. Гюшин чувствовал себя совершенно истощенным морально. Нервы шалили, он даже наорал на Шизуку, разревевшуюся словно девчонка из-за гибели своей жуткой птицы. Все шло наперекосяк. Покидая селение ниндзя, он получил простой приказ – убить генетически измененное существо, глупого, доверчивого мутанта, оставшегося без защиты клана или боевой группы. Что же он сделал? Он, один из нескольких последних дзюнинов селения воды, расчувствовался, как мягкотелый философ-горожанин, распустил сопли и пожалел милую маленькую девочку. А что теперь? Из-за его промашки один из ценных работодателей воды серьезно ранен, другой... Даже думать не хочется, что теперь будет с ней. В столице полнейший бардак, кланы готовы сцепиться между собой. И всему виной проклятый оборотень, возродивший в принцессе мечи волю к борьбе, заставивший самураев отбросить сомнения и взбунтоваться, унизивший Юидая, выставивший гвардию принца в откровенно паршивом свете. Знал бы Гюшин, глядя на того ребенка, которого заслонил собой старик-иллюзионист, к чему приведет его сомнение. Убивать тигров нужно, пока они еще настолько малы, что похожи на безобидных котят. По улицам сновали самураи. Гёшину попадались разные группы, от нескольких бойцов до крупных отрядов, насчитывающих в себе 20-30 солдат. Стараясь не привлекать внимания, шиноби отсиживался в тени и продолжал свой путь, когда мечники удалялись на безопасное расстояние. Словно охотничьи псы, воины группы Гёшина шли по следу диверсантов, унесших метаморфа и ценные документы, украденные из сокровищницы Юидая. След был запутан. Фон Ци почти неощутим и полустерт аурами других людей, проходившими этим же путем позже. Едва ли воины воды смогли бы найти его, если бы не навыки Шизуки. Но вот... Растерянная разведчица сновала по улице туда-сюда, пугая прохожих. «Потеряла!» — вздохнул, останавливаясь рядом с лидером воин Генин. «Похоже, Кицуне-чан снова утерла нам нос, лидер». «Не нравится мне интонация твоего голоса, Нори-сан. Похоже, что ты радуешься провалу. То, что ты ни разу не ранил противницу своими водными дзюцу во время боя на водопаде, это действительно заслуга девчонки». «Девчонки? Мы говорим о бесполом гомункуле, не так ли, лидер?» «Не придирайся к словам», — огрызнулся Гёшин и вдруг резким рывком сместился в сторону, прячась в тени. Шизука тоже скрылась, а по улице куда-то спеша промчались трое верховых самураев. Вел их мальчишка Шиноби, увидев которого, Гёшин напрягся и сузил глаза в ярости и волнении. Лица Шиноби, унесших оборотня, были скрыты масками, но Гёшин запомнил их фигуру и одежду. Нет сомнения, один из них. «За ними!» — выдохнул Шиноби. «Быстро!» Кицуна, безропотно слушаясь взрослых, взобралась на страшного зверя, который горел явным желанием ее укусить. Не переставая всхлипывать, девчонка сжалась в комочек, надеясь, что этот дядька, которого она видела раньше только один или два раза, действительно отвезет ее к маме. Самураи злые и все время обманывают, но должен же быть предел их коварству. К счастью маленькой оборотницы, на этот раз никто ее обманывать не собирался. Генерал Кэнджи остановил коня возле небольшого дома, одного из десятка подобных домов на улице, открыл дверь и, пройдя по коридору, сдвинул часть стены, оказавшейся бутафорской заслонкой, прячущей вход в потайной подвал. Не прошло и минуты, как ревущая отчасти девчонка уже нежилась в объятиях леди Хикари, по щекам которой тоже лились слезы радости. «Мама, не надо было верить Тоширу, он подлый негодяй!» Принялась жаловаться Кицуне, едва ей удалось чуть-чуть успокоиться. «Он был заодно со страшным чудовищем, Юидаем, который любит мучить людей, я так испугалась!» «Они и тебе делали больно, маленькая моя?» — обмирая, спросила Хикари. «Да!» — Кицуне залилась слезами обиды. «Вот здесь особенно!» Она указала себе на висок, и теплые женские губы тотчас коснулись указанного места, исцеляя нежностью и стирая воспоминания о боли. «И вот здесь!» Кицуне тотчас сомлела и показала на разрумянившуюся щечку, которую с готовностью подставила под ласковый и полный любви мамин поцелуй. «Мамочка!» Девочка прижалась к леди Хикари и замурлыкала от счастья. «Как хорошо, что мы все убежали. Теперь злые негодяи нас никогда не поймают». «Я больше никогда тебя не отпущу от себя, дочка». Хикари плакала, уткнувшись лицом в плечико Кицуне. «Я думала, что не переживу этот кошмар, маленькая моя. Я так за тебя боялась». «Опасность еще не миновала», — встрял генерал Кэнджи, нарушая сцену воссоединения семьи. «Мне жаль мешать вам, но сейчас, кто был способен помочь нам в случае опасности, уже покинули столицу. Наше возвращение могли заметить и потому нужно уходить отсюда как можно скорее». «Да-да». Хикари растерянно засуетилась, взгляд ее начал метаться по комнате. «Сейчас только-только...» «Успокойтесь, идите за мной». Хикари, так и не выпуская Кицуне из объятий, поспешила за генералом. Ясуо, Микио и Така уже ждали их, готовые отправиться в путь. Служанка без лишних разговоров набросила на плечи Кицуне теплое пальто с меховым воротником. Девочка не успела удивиться тому, откуда бабушка могла взять ее любимую одежду, как та надела на голову маленькой оборотницы белую пушистую шапочку. «Так и знала, что раздетый прибежишь, лисенок наш», — вздохнула, светясь от счастья, старая служанка. «Из дворца вынесла и берегла, чтобы тебя согреть». «Спасибо, бабушка», — пискнула Кицуне, одарив Таку любящим взглядом. Бабуля расцвела пуще прежнего. «Скорее!» — снова вмешался генерал Кэнджи. «Времени мало». Самурайские кони получили по ушам от строгих хозяев и только недовольно пофыркивали, когда на их спины забирались посторонние. Ехать пришлось по двое-трое, но увеличение веса могучие звери даже не почувствовали. Единственное давление, что они ощущали, было исключительно психологическим. «Вперед!» – скомандовал Кэнджи и ударил своего коня пятками. Прохожие шарахались в стороны, стража у городских ворот даже не подумала выставлять заслон на пути генерала. В скором времени столица страны водопадов осталась позади, беглецы вырвались на свободный простор, но генерал вдруг дернул поводья коня, и могучий зверь свернул с дороги. Не снижая скорости, он принялся дробить копытами смерзшуюся землю луга. В шлеме Кэнджи звучал голос оставшегося в городе капитана сил закона, тайно поддерживающего повстанцев. Предупреждение о погоне и перекрытых дорогах. Похоже, враги все же сумели очнуться от шока и снова начинают охоту. Рио выслушал доклад Гёшина и сухо кивнул. «Вы правы, Шиноби-сан. Я не могу оставить без внимания тот факт, что люди моего клана действуют совместно с повстанцами, противостоящими законной власти. Вы правильно сделали, что обратились ко мне. Я обо всем позабочусь». «Шиноби Ветра должен был передать мне документы, касающиеся того старого дела, сразу как только архив Юидая будет похищен. Прошло уже немало времени, значит, что-то лазутчику помешало. Уж не интерес ли к делам оборотня, который помог ему спастись? Вполне возможно, что Шиноби предал меня и передал документы леди Хикари. Если в клане узнают о моих делах, это будет крахом. Проклятый Юидай заставлял наш клан творить слишком много зла, подавлять бунты и сражаться против его врагов. Популярность Маэда в стране упала хуже некуда. В этом справедливо винят меня. Как бы ни пришлось вскрывать себе живот». Отправив прочь Шиноби, Рио начал отдавать приказы подчиненным. Отряды, посланные следом за бежавшими повстанцами, получили приказ вернуться и перекрыть дороги. Группа самураев, которой командовал Рио, получив приказ готовиться к бою, вскочили в седла. 50 отборных воинов генерал возглавил лично и, получая указания от следящих за кэнджи шиноби, повел их следом за ускользающей целью. Рио бросало то в жар, то в холод, как случалось уже не одну тысячу раз с тех пор, как он, поддавшись зависти к брату и злобе против отца, совершил чернейшее из дел, которое только может совершить человек. Копыта коней грохотали по мостовой, выворачивая булыжники. Люди едва успевали шарахаться в стороны, спасая свои жизни. Лишь раз отряд остановился, когда группа стражей закона преградила им дорогу и затребовала причину перемещения такого количества вооруженных людей. В городе местами уже начали вспыхивать беспорядки и паника. Требование было вполне законно, и Рио, не ожидая подвоха, обрисовал перед капитаном ситуацию. Капитан, выслушав, кивнул, и его воины расступились. Их было 10 против 50, и помочь генералу Кэнджи страж мог только предупреждением, благо что в распоряжении отряда был мощный радиопередатчик. Генерал Кэнджи сделал рукой знак остановиться. Группа пару мгновений топталась на месте, а затем устремилась в лес напролом. Кицуне, чувствуя снова разгорающийся страх, сжалась к матери и пыталась унять бегущую по телу дрожь. Прошло несколько минут. Кони вырвались из леса на проселочную дорогу. Бежать стало легче, но едва отряд успел набрать скорость, как генерал снова поднял руку и дернул поводья коня, останавливая его. «Плохо дело», — сказал генерал. «Кто-то наводит их. Остался путь через холмы на западе. Густые леса и кустарник не позволят там пройти коням. Самураи без коней в тяжелой броне долго бегать не могут. Пешие успеют спастись. Микио Доно, Ясуо Доно, забирайте женщин и уходите этим путем максимально быстро. Постарайтесь вычислить шиноби-наводчика, но... Он весьма профессионален в искусстве скрытого передвижения». «А как же вы?» — спросила Кицуне у Кэнджи, пока соскочившие с коней старые самураи помогали сойти на землю ей и Хикари. «Думаю, пора показать врагам, что они выбрали не ту дичь для охоты». Грозный лидер самураев надел стальной наличник и поудобнее перехватил копье, увеличенную в несколько раз копию того, что использовал в пешем сражении. «Если продолжится так, как сейчас, враги могут принять наше беспокойство о вашей судьбе за трусость. Этого нельзя допустить, и потому мы примем удар на себя». Кицуне едва нашла в себе силы утаить внешнее проявление страха. Без фальши, оценивая сейчас свои силы, она могла уверенно сказать, что не продержится и минуты в бою. Без пластов брони и мускулов, которые нарастить ее истощенное тело не может, Кицуне могла надеяться только на то, что враги умрут от смеха, глядя на ее нелепые попытки сражаться. «Я тоже...» — все же пискнула девчонка и заслужила гневный взгляд от генерала. «Плохая шутка, юная леди». Кэнджи хлопнул кулаком по шее коня, который, услышав о назревающей битве, радостно начал переминаться с ноги на ногу. «Разговор окончен. Уходите. Увидимся позже». Подняв облачко пыли на тропе, трое верховых самураев умчались прочь. «Я тоже не боюсь врагов», — обиженно заявила Кицуне. «Думаешь, я боюсь?» — хмыкнул Микио, привставая на корточки и отводя руки за спину. «Человек должен быть там, где он нужен. Сейчас ты должна остаться со своей мамой и не смей даже заикаться о боях. Забирайся мне на спину, лисенок, и держись крепче». Девочка, видя, как Хикари усаживается на спину Ясуу, смутилась. «Дедушка Микио, ну ты же хромой!» «Тройное презрительное ха! Ты говоришь, солдат? Я боевой капитан самураев, командовавший тысячей, когда твой генетический код еще даже в фантазии ученых не мелькал. Слушай приказ. Молча прыгай мне на спину и сиди тихо. Отвлечешь меня во время бега болтовней, точно оступлюсь и лоб себе расшибу». «Но... Кицуне...» Хикари умоляюще посмотрела на девочку. Маленькая оборотница, сдаваясь, села на спину самурая. Сердце Кицуне сжималось от боли. Она почти не знала дядю Кенджи и тех самураев, что были с ним. Но слишком все это напоминало то, как она бежала, оставив дедушку Такео перед множеством врагов. Кицуне не хотела, не могла убегать, когда кто-то умирает за нее. Дорога, соединяющая два небольших крестьянских села, петляла, обходя Частолесье. Простора для битвы небольших отрядов было вполне достаточно. Кенджи и его самураи, чувствуя приближение врагов, остановились на краю удачно подвернувшейся большой лесной поляны и изготовились к торжественной встрече. Отряд Рио не заставил себя ждать. Солнце заблистало на броне и оружие 50 всадников. «Готовьтесь к атаке!» — скомандовал Рио. «Я пойду первым и покончу с Кенджи. Он слаб в ближнем бою. У меня будет большое преимущество. Как только Кенджи упадет, атакуйте. Я не смогу долго держать открытыми внутренние врата. Без вашей помощи мне не справиться со всеми предателями». «Да, мой генерал», — отозвались несколько самураев. «Недовольство, сомнения. И это среди вернейших из подчиненных. После боя придется под каким-либо предлогом оставить их здесь и преследовать семью Хикари в одиночку. Те два капитана, Микио и Ясуо, могут доставить проблемы. Таку и ту нечисть Кицуне тоже опасно недооценивать. Придется рискнуть. Нельзя, чтобы кто-либо из соклановцев увидел бумаги из архива секретной службы». «Остановитесь!» — прозвучал вдруг голос из динамика в шлемах самураев. «Что такое?» Рио взглянул направо и обмер, узнавая в человеке, выходящем из-за деревьев, того самого шиноби, который с небольшим его содействием проник во дворец под именем художника Цуи. «Что же вы, Рио-сама?» — громко и отчетливо произнес ниндзя, открыто приближаясь к направившим на него оружие самураям. «Так поспешно покинули город, что я едва сумел вас догнать. Не могу же я бегать за вами по всей стране? Мы четко условились, что я должен в кратчайшие сроки отдать вам бумаги с показаниями и свидетельствами о вашем сговоре с несколькими высшими чиновниками страны, целью которого было убийство вашего брата, Маэда Кацуо, а затем и его детей. Вот, здесь даже кассета с аудиозаписью ваших радиопереговоров с исполнителями убийства и несколько написанных собственноручно вами документов, имеющих отношение к этому старому делу». Каждое слово шиноби обрушивалось на сознание генерала, словно удар тяжелого молота, бьющего по затылку. «Этот ублюдок, он что, не понимает?» «Нет, он все прекрасно понимает». «Позволь взглянуть». Один из капитанов Маэда протянул руку, и шиноби с готовностью отдал ему бумаги. «Мразь!» Рио в бешенстве выхватил меч из ножен. Шиноби, увернувшись от запущенного в его сторону разящего серпа, прыгнул прочь и исчез за деревьями. «Я сдержал бы свое слово», – прозвучал его голос из радио в шлемах самураев. «И скрыл бы правду, передав документы тебе, генерал Рио, если бы ты не решил сделать еще нескольких людей жертвами своей жадности и нежелания отвечать за преступления. Даже самоубийство не обелит тебя, но это минимум, что можешь ты сделать в качестве выражения раскаяния и стыда за содеянное». «Будь ты проклят, ублюдок!» — прорычал, скрипя зубами, уничтоженный генерал. «Будь ты проклят!» «Генерал Рио», — сказал, передавая бумаги другому самураю, капитан, что мельком взглянул на доказательства первым. «Реакция Рио говорила обо всем лучше, чем тысяча свидетельств». Когда Маэда Кацуо, мой господин, был убит, многие самураи кланов вскрыли себе животы, не желая жить дольше, чем наш великий лидер. Я тоже был готов последовать их примеру, но желание найти убийцу и воздать ему за преступление оказалось выше желания достойно смерти. Я хранил тебе показную верность только потому, что хотел быть ближе к главному подозреваемому. Все остальные участники заговора уже мертвы, покончили с собой, прежде чем мы успели их допросить. Только поэтому у нас до сих пор не было доказательств твоей причастности. Но теперь последний кусочек картины вернулся на свое место. Мечи сразу нескольких воинов выскользнули из ножен, остальные растерянно отпрянули. Генерал оказался в кольце из 15 бывших соратников, оказавшихся на деле злейшими врагами. «Я хочу сделать харакири», — произнес Риё. «Позвольте...» «Я не желаю позволять тебе обелить имя и умереть смертью благородного самурая», – произнес все тот же капитан. «Достаточно тебе прятаться за маску чести. Ты предал клан, подло убив лидера, истинно благородного человека. Мы казним тебя как слабого и жалкого подонка, здесь и сейчас». Шиноби, ухмыльнувшись, выключил радиопередатчик и поспешил туда, где стояли, так и не дождавшись вражеской атаки, Кенджи и двое его воинов. «Рад снова видеть вас в добром здравии», — сказал, приближаясь к ним Бенджиро. «Клянусь всем, что свято для меня, я спешил как мог и просто счастлив, что успел до начала битвы». «Вы отняли у нас надежду на славный бой, Шиноби-сан», — хмуро ответил ему генерал, слышавший переговоры по общей радиоволне. «Только ниндзя может выигрывать битву тем способом, который использовали вы». «Но как бы то ни было, клан Маэда обезглавлен и надолго выведен из игры». Бенджиро пожал плечами. «И теперь вы можете возвращаться к своим людям. Готовьтесь к бою. Эта стычка, которую я прервал, мелочь по сравнению с тем, что грозит разразиться в ближайшее время». Наше шпионское устройство уловило радиосигнал об общем сборе. «Юидай созывает всех, кто верен ему. По приблизительным подсчетам, в столице должна собраться армия в 3-4 сотни мечников. Кто бы ни был его целью, повстанцы, принцесса Мечи, мы или девочка-оборотень и ее мама, всем четверым группам нужно максимально быстро бежать подальше от этих мест». «Благодарю за сведения». Генерал кивнул и бросил взгляд туда, где солдаты Маэда сошлись в жаркой битве со своим свирепо отбивающимся недавним лидером. Кони повстанцев нетерпеливо перетаптывались с ноги на ногу, желая ринуться вперед и принять участие в сражении. Самураям приходилось тянуть за поводья, постоянно удерживая их. «Мы примем необходимые меры. Сейчас, Шиноби-сан, хочу спросить вас, могу ли я нанять вашу группу для охраны важных персон, которым угрожала опасность не только от самураев, что вы остановили, но и от служащих Юидаю Шиноби?» Бенджиро быстро прикинул в уме варианты. Его группа не считалась сильной в защите. Чунин, тоже, кстати, весьма слабый, серьезно ранен. Трое генинов, один из которых совершенно небоеспособный ходячий запасник энергии ЦИ. Шпионаж и диверсия – вот назначение его группы. Но с другой стороны, следи Хикари двое самураев и эта девочка, способная творить чудеса. Объединив усилия, они могли бы вырваться за пределы страны водопадов. «Я даже не потребую платы за свою помощь, генерал. Каковы будут приказы?» «Благодарю, но если мы выживем, ваши действия не останутся без награды. Прошу вас проводить Маэда Хикари и тех, кто с ней, до замка в северной части страны, до крепости Серая Скала, которую управляет мой старый друг генерал Хинэно Шичиро. Взявший на себя заботу о младшем сыне Торио Сама, принце Кано, он создает видимость фанатичного подчинения Юидаю, но теперь настала пора сбросить маски». «Но почему туда? Ни в страну лугов, ни в любую другую. Селение Ветра с радостью предоставит убежище леди Хикари». «Леди Хикари – достояние страны водопадов. Ее похищение – достаточное основание для войны. Не хочу, чтобы Юидай в случае победы и союза со страной камней напал на страну песков под этим предлогом. Генерал Шичиро достойный и умный человек. Он сможет позаботиться обо всем, даже в случае нашего поражения». Бенджиро поклонился. «Я понимаю, генерал, все будет сделано согласно вашим приказам». «Шиноби воды, служащие Юидаю, если предоставится возможность, убейте их». «Да, господин». Бенджиро снова поклонился и, получив разрешение начать исполнение задания, спешно удалился. Трое самураев повернули коней и помчались прочь по лесной тропе. Нужно было прорваться к колонне повстанцев и продолжать вести их прочь из страны. «Почему вы не попросили Шиноби вернуть леди Хикари к нам, Кэнджи сама?» – спросил, предусмотрительно не включая радио, один из самураев, подводя своего коня ближе к коню генерала. Страна лугов и юг водопадов могут в ближайшее время превратиться в поле битв новой мировой войны, ответил генерал. Я хочу удалить женщин подальше от арены сражения. В ближайшее время мы все можем погибнуть. С нами слишком опасно. Но если мы выживем и если леди Хикари с ее дочерью доберутся до Серой Скалы, то... Перед нами откроются огромные возможности. Тогда мы решительно и твердо заявим о себе. Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите «Связующая нить» Хохлова Анатолия на сайте самиздат или goldfox на patreon.com.